Глава 36. 36. Хромированные предметы лучше всего полировать газировкой. Ручки столовых приборов из слоновой кости хорошо очищаются солью с лимонным соком. Чтобы костюмная ткань не блестела, нужно смочить ее слабым водным раствором нашатырного спирта и прогладить через влажную марлю. Мясо по-бургундски получается гораздо вкуснее, если добавить в жаркое немного апельсиновой цедры. Пятна от вишен нужно сперва потереть спелым помидором, а потом стирать вещь как обычно. Главное не впадать в панику. Чтобы стрелки на брюках держались дольше, надо вывернуть брюки наизнанку и провести куском мыла по внутренней стороне стрелок. Потом снова вывернуть брюки на лицо и прогладить как обычно. Главное чем-то себя занять. И хотя мне звонил убийца, я делаю все как обычно. Главное не давать воли воображению. Весь вечер я чищу и мою. Я не могу заснуть. Чтобы вымыть духовку, нужно нагреть в ней кастрюльку с нашатырным спиртом. Еще один способ, как сделать так, чтобы стрелки на брюках держались дольше, прогладить их через влажную марлю, смоченную водой с уксусом. Я вычищаю из-под ногтей сегодняшнюю грязь. Если бы я не открыл окно, я бы задохнулся от запаха нагретого нашатыря. Мне надо кому-нибудь рассказать о том, что случилось. Мне надо выговориться. Но психолога нет на месте. Звоню ей в офис через каждые 10 минут и каждый раз попадаю на автоответчик. Вот так оно и бывает. В первый раз за все 10 лет я звоню ей сам, и вот что я слышу. Пожалуйста, оставьте свое сообщение после сигнала. Я говорю, этот псих ненормальный, о котором она говорила, так вот он мне звонил. Весь вечер я звоню ей в офис через каждые 10 минут. Пожалуйста, оставьте свое сообщение после сигнала. Ей нужно как-то меня защитить, обеспечить мою безопасность, но ее автоответчик не дает мне договорить, так что я продолжаю звонить. Пожалуйста, оставьте свое сообщение. Мне нужна круглосуточная охрана, вооруженные полицейские. Пожалуйста, оставьте свое сообщение. Может, убийца уже поджидает меня в коридоре, а мне же надо ходить в туалет. Пожалуйста, оставьте свое сообщение. Убийца, о котором она мне говорила, знает, кто я. Он звонил. Он знает, где я живу. Он знает мой телефон. Пожалуйста, оставьте свое сообщение. Перезвони мне, перезвони мне, перезвони мне. Пожалуйста, оставьте свое сообщение. Если на утро окажется, что я покончил самоубийством, это будет убийство. Пожалуйста, оставьте свое сообщение. Если на завтра окажется, что я умер, потому что какой-то убийца держал меня головой в духовке, это все потому, что она не прослушивает сообщения на своем автоответчике. Пожалуйста, оставьте свое сообщение. Слушай, говорю я ее автоответчику, это серьезно. Это не параноидальный бред. От паранойи она меня уже вылечила, правильно? Пожалуйста, оставьте свое сообщение. Это не шизоидные фантазии, это не галлюцинации, честное слово. Пожалуйста, оставьте свое сообщение. А потом у нее заканчивается кассета. Всю ночь я не сплю, я прислушиваюсь. Холодильник придвинут к входной двери. Я хочу в туалет, но пока не так сильно, чтобы рисковать из-за этого жизнью. Люди ходят по коридору, но никто не останавливается у моей двери. Никто не пробует дергать дверную ручку. Всю ночь. Телефон постоянно звонит, и мне приходится отвечать, потому что я жду, что позвонит психолог, но это всегда не она. Это обычный парад человеческих горестей и страданий. Беременные, незамужние, хронические страдальцы, патологические неудачники. Им приходится излагать свои признания предельно кратко, чтобы успеть высказаться до того, как я брошу трубку. Я не могу занимать телефон надолго. Каждый звонок отзывается во мне и радостью, и ужасом, потому что это может быть или психолог, или убийца, покушение или спасение, позитивное и негативное побуждение, чтобы взять трубку. И вот посреди паники звонит Fertility и говорит: «Привет, это снова я. Я думала о тебе всю неделю. Я хотела спросить, мы с тобой можем встретиться или это совсем против правил? Мне бы очень хотелось с тобой увидеться». По-прежнему прислушиваясь к шагам в коридоре, напряженно глядя на щель под входной дверью, не закроет ли свет чья-то тень, я слегка раздвигаю жалюзи и выглядываю наружу, нет ли кого на пожарной лестнице. Я спрашиваю у Fertility, а что с тем ее другом? Она, кажется, собиралась сегодня с ним встретиться. «А, с ним, — говорит Фертилити, — да, мы сегодня встречались, и от него пахнет женскими духами и лаком для волос, — говорит Фертилити. Не понимаю, что мой брат в нем нашел. Духами и лаком я обрызгивал розы, но я не могу ей об этом сказать. И еще у него на ногтях облупившийся красный лак. Это красная аэрозольная краска для подновления роз. И он кошмарно танцует. Меня даже уже и убивать не надо, это будет излишне. И у него жуткие зубы, не гнилые, нет, но кривые и мелкие. Ударьте меня ножом в сердце, и будет уже слишком поздно. И руки у него грубые и маленькие, как у обезьяны. Если меня убьют прямо сейчас, это будет как дуновение весны. А это значит, что член у него тоже маленький, как сосиска. Если Фертилити будет говорить и дальше, завтра утром у моего психолога станет на одного подопечного меньше. И он толстый, говорит Фертилити, то есть не то чтобы прямо туша, но для меня жирноват. На случай, если снаружи притаился снайпер, я открываю жалюзи и встаю у окна в полный рост, во всей своей грубой и тучной красе. «Эй, вы там с винтовкой с оптическим прицелом, вот он я здесь!» Пожалуйста, пристрелите меня прямо в большое и жирное сердце, прямо в мою маленькую сосиску. Он совсем не похож на тебя, говорит Фертилити. Я думаю, она будет сильно удивлена, если узнает, как сильно мы с ним похожи. Ты такой загадочный. Я спрашиваю у нее, если бы она могла изменить что-нибудь в этом парне из мавзолея, что бы она изменила? Я бы просто его убила, говорит она, чтобы он ко мне не приставал. Что ж, она не одна такая. Милости просим. Берите номерок и вставайте в очередь. Забудь о нем, говорит она, ее голос становится глуше. Я звоню, потому что мне хочется довести тебя до оргазма. Скажи, что ты хочешь, чтобы я сделала. Заставь меня сделать что-нибудь по-настоящему грязное. Вот он шанс. Следующий пункт моего грандиозного плана. То, ради чего я согласен гореть в аду. И я говорю ей, этот парень, который тебе не нравится, я хочу, чтобы вы с ним переспали, а потом ты мне расскажешь, как это было. Она говорит, ни за что. Тогда я вешаю трубку. Она говорит, подожди. А что, если я позвоню и совру? Я могу просто все выдумать, и ты никогда не узнаешь. Нет, говорю, я знаю. Хотя бы по голосу. Я не буду спать с этим придурком. Тогда, может быть, она просто его поцелует, и Фертилити говорит «нет». Или хотя бы куда-нибудь сходит с ним вместе, даже просто по городу прогуляться. Может быть, если вывести его из мавзолея на свежий воздух, он будет смотреться уже не так страшно. Съезди с ним на пикник, придумай какое-нибудь развлечение. И Фертилити говорит «и тогда мы с тобой увидимся». «Все непременно».